Ешь и расти. Глава первая. Меч разрезал воздух, приближая к неминуемому исходу участь последнего авантюриста. Лезвие разом перерубило половину шеи брюнета, тем самым окончив его жизнь. Его убийца, мимик, который только недавно обрел свою свободу, пошел дальше, по своим делам. Ему было плевать на того невезунчика и троих его спутников. Ему было абсолютно насрать на все те крики и мольбы о пощаде. Любой, увидевший сию картину жестокости и хладнокровия, остолбенел бы от ужаса. Но это предположение было бы неверным. На самом деле, мимик действительно что-то чувствовал во время своих убийств. И имя этому чувству — счастье. Сейчас прекрасный момент опробовать на практике еще не задействованный навык – поглощение трупа. Попавшиеся ранее стражи теоретически были лучшей целью, но тогда первостепенной задачей было утолить голод, а еще в тот момент ему просто не хватало бы МП. Хотя в его хранилище еще есть отдельные части их тел, но этого явно недостаточно, чтобы система посчитала его за полноценное тело. Но теперь у него наконец-то есть возможность попробовать. Первый выбор пал на человека, использующего лук. Во время боя лучница несколько раз попала по нему. Мимика раздражали все лучники, а особенно она, так как за бой умудрилась снять у него 34 хп. Он даже не ожидал, что в бою с такими новичками получит ранение. Приблизившись к виновнице плохих воспоминаний, из его рта вылетело подобие членораздельной речи. Фу-фу-фу-фу-фу. Ничего. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Повторил он. И опять ничего. В отличие от хранилища, которое может быть активировано и без голосовой команды, поглощение трупа требовало проговорить ключевое слово четко и громко, сосредоточившись на трупе. Вот только так это и работало. Или, по крайней мере, так оно должно работать. При изучении нового навыка даются базовые знания о его использовании, так что правильность активации не подвергалась сомнениям. На самом деле мимик мог безупречно вспомнить особенность активации любого доступного ему навыка. Тем не менее, он решил перепроверить. В конце концов, нужная ему информация была буквально на расстоянии пары мыслей. Поглощение трупа. Описание. Позволяет мимику поглощать остаточные знания и силы остатков своей добычи. Требования. 15 уровень профессии мимик. Мудрость – 30. Интеллект – 30. Съедено 30 представителей одной расы. Тип активации. Активный. Действует только на трупы. Время активации – 2 секунды. Стоимость – 150 МП. Диапазон – 2 метра. Эффект. Часть атрибутов цели, прогресса умения или опыта профессии будут переданы мимику. Результат случайен. При активации возможен провал. Уровень успеха зависит от уровня этого навыка и комбинирования характеристик мудрости и удачи. Объем знаний и эффективность применения зависит от уровня навыка мимикрия. Он рассмотрел окно навыка еще раз. Упоминается время активации. Иными словами, сколько времени потребуется навыку для достижения своей цели и получения желаемого эффекта. Должно быть, время дается на само произношение навыка. Так как абсолютно ничего не произошло, это в первую очередь значит, что определенное требование не выполнено. МП в настоящее время максимально и равняется аж 170 очкам, так что загвоздка не в стоимости активации. Что касается диапазона, он не был уверен. Ведь, сука, что вообще значат эти слова? 2 метра! Он был слишком далеко? Стоит попробовать еще раз. Сундук отрастил свои ноги и сел рядышком с телом. Наверное, это уже в нужном диапазоне. Так ведь? Пососание шуфа! И... ничего. Может быть, система понимает, что он хочет, но не понимает, с чем взаимодействовать? Может быть, эта женщина была слишком тощей, чтобы считаться мертвым телом? Ну да, как вариант. Все ее тело, кожа и кости. исключение из которых составляли два маленьких, почти незаметных пухлых комочка в верхней части торса. Может, они служат хранилищем питательных веществ? Мимик смутно вспомнил о женщине в черном, которую он отправил в мир иной незадолго до получения самого навыка поглощения трупа. У нее эти комочки были размером с большие шары. Кстати, если об этом подумать, то они имели несколько сладкий вкус. Нервно шикнул сундучок. Не отвлекаться. Не отвлекаться. Необходима дополнительная информация. Но когда он думает о навыке, система выдает ему только краткое описание. Может, стоит сосредоточиться не на названии самого навыка, а на части выданного описания? Он сосредоточил свои мысли на словах «действует только на трупы». Примерно через секунду выскочил другой экран. «Действует только на трупы». Необходим труп. Для определения цели навыка в нем необходимо присутствовать оригинальный мозг трупа и сердце трупа. Отсутствие конечностей или иных частей тела приведет к уменьшению эффекта получаемого результата. Другое дело. Делаем вывод. Для нормального функционирования навыка у цели должны быть все части тела. Сердце – это та вкусная штука из торса, а мозг – мускусное упругое желе из хрустящей головы. Вывод объяснял, почему навык не удалось активировать. Сундучок с удручением принял тот факт, что его коробки для завтрака уже непригодны для использования навыка. Мимик встал и пошел в сторону стены. Раскрыв свою пасть, он вытянул язык и схватил с земли окровавленную голову с заостренными ушками. По земле волоклись красивые длинные волосы цвета платины. Сопротивляясь желанию плюнуть на все и тут же схомячить деликатес, он протянул язык и оставил голову лучницы прямо у нее на груди. Он испустил долгий, наполненный сожалением вздох, ну или прозвучавшее должно было напоминать вздох. Мимик не стал бы отделять голову от тела, знай он о требованиях навыка. Хотя в любом случае содеянное было непреднамеренным. Во время боя, всего одним взмахом меча, ее голова отделилась от остального тела. И, конечно, виной тому слишком тонкая шея. Убитый парень с черными волосами в этом плане был лучше. Его плоть заметно хуже поддавалась резанью. Итак, теперь, когда все части требований были учтены, он сел рядом с телом и в очередной третий раз повторил, а может четвертый или пятый, короче, неважно, он сел и повторил слово-команду. «Пососи мне супа!» А вот теперь что-то определенно произошло. Большинство МП ушло в небытие всего за миг, а сознание погрузилось в настоящую трясину. Мысли были вялыми, нечеткими. Из сторон псевдосундука выросло около дюжины полупрозрачных фиолетовых щупалец, каждый около 2 метров в длину. Эти таинственно светящиеся отростки выглядели неестественно, словно являлись частью чего-то большего. Не обращая внимания на бездействующее удивление мимика, отростки сразу же устремились к своей цели и проткнули ее в нескольких местах. Мягкая, как шелк, кожа теряла свой розовый оттенок. Еще некогда красивая эльфийка превратилась в полностью иссушенный, до безобразия, труп. Мимик заметил нечто серое. Оно двигалось по щупальцам от трупа к нему. Ровно через 2 секунды после активации навыка щупальца уже возвращались обратно, внутрь монстра. Активация поглощения трупа прошла успешно. Незначительный успех. 6% от самого высокого атрибута цели были забраны вами. Ловкость +1. Это сработало. Мимик не получил многого, но это определенно сработало. Новый способ стать сильнее. Но он не сможет никак использовать получившиеся останки. Уровень возбуждения существа быстро упал до 0, когда он осознал еще один недостаток навыка. Он бы хотел съесть то нежное мясо и похрустеть косточками. Но во время навыка плоть быстро превращалась в жидкость, поглощаясь, но даже не пробуя ее при этом. В этом процессе нет ни грамма удовольствия. Прожорливый монстр перевел свой взгляд на то, что осталось от трупа. Тонкий скелет, обернутый в подобие кожи, которая теперь напоминала тонкий белый налет. Казалось, он вот-вот развалится под тяжестью одежды. А голова на торсе уже была черепом с редкой седой прядью волос. Мимик точно помнил, что двое щупалец пронзили голову, но, как ни странно, на черепе не было никаких отверстий, или даже отметин. Одни косточки выглядят не очень аппетитно. Может, все же есть хоть кусочек еды в иссохших останках? Хотя, наверное, даже грязь будет более питательной, чем эта груда костяного пепла. Однако, это был альтернативный способ использования трупов. Стоит запомнить. Даже если настанет нехватка трупов, все, что нужно сделать, кого-то убить. Разобравшись с проблемой «у людей нет вкуса, когда я пью их», Мимик подошел к следующему трупу. Бородатый, лысый человек в кольчуге. Он сел рядом с ним и терпеливо ждал, пока его МП восстановится. Так как он уже видел навык в действии, теперь он имел хорошее представление о диапазоне действия. Нужно просто быть достаточно близко, чтобы эти эфирные щупальца добрались до трупа. Примерно 10 минут спустя МП полностью восстановилась. Сказав активирующие слова, как и в прошлый раз, из его тела вышли фиолетовые эфирные щупальца и поглотили тело воина. Навык поглощения трупа провалился. Мимик пожал несуществующими плечами. Не такого результата он ожидал. Так или иначе, что есть, то есть. Так как навык направлен только на живую ткань, то все снаряжение и экипировка авантюристов остались. Первая подопытная навыка оставила после себя лук, стрелы в кольчине, тунику и штаны. А вот этот парень, кроме одежды, еще меч и щит. В недавнем бою Мимик впервые дал возможность кому-то использовать свой щит. Усиленный стальным каркасом деревянный диск отразил аж два удара монстра. Но когда после них воин утратил равновесие, Мимик незамедлительно этим воспользовался и третьим ударом заколол его, ударив в грудь. Тем не менее, произошедшее пробудило в нем любопытство. Для Мимика невозможно носить обычные доспехи, а потому перспектива в использовании щита была весьма заманчива. После некоторой практики он может ему здорово помочь в бою. Кроме того, им же можно пользоваться как оружием. Вспомнить хоть тот случай со стальной решеткой. Это, безусловно, привлекательная идея. Подытожив свои мысли, существо бросило меч воина и щит в хранилище и подошло к третьему трупу. После 10 минут ожидания навык был использован на седовласом священнике. Навык поглощения трупа провалился. Получен опыт. Поглощение трупа сейчас второго уровня. Все атрибуты плюс один. Уровень навыка вырос. Неудача на этом фоне выглядела чем-то несущественным. Тем не менее, более высокий уровень навыка означал больше шансов на получение чего-то полезного. Мимик был готов на убытки ради получения шанса на больший успех и большей прибыли в итоге. Но насколько увеличился шанс? Был ли способ узнать это? В любом случае, ради очередного использования навыка он должен подождать восстановления МП. Мимик решил потратить время с пользой и найти информацию по навыку. Примерно через 5 минут применения метода научного тыка в случайном порядке он сосредоточился на фразе «при активации возможен провал». Уровень успеха зависит от уровня этого навыка и комбинирования характеристик мудрости и удачи. Как и ожидалось, ничего не произошло. Было трудно сфокусироваться на всех словах, так что он решил сменить тактику и выбрал отдельные слова из предложений. Мудрость повышает уровень критического мышления. Каждые 10 очков атрибута увеличивают автоматическое восстановление МП на 0,1 секунды. Удача увеличивает положительный для вас исход при любых действиях. Незначительно увеличивает ваши шансы найти предметы обычного качества и выше. Уровень навыка. Когда дело доходит до выполнения определенных задач, увеличивает шанс на успех и эффективность действия. Правильное применение навыка повысит его мастерство. Когда уровень владения навыком достигнет определенного порога, уровень навыков повысится, и вы получите бонус – увеличение атрибутов. Вы можете проверить индивидуальные навыки для получения дополнительной информации. Атрибут – характеристика. Повышает определенный аспект вашего психического или физического состояния. Новые атрибуты могут появляться в результате конкретных действий или специальных условий. Вы можете отдельно проверить конкретный атрибут для получения дополнительной информации. Это были единственные информационные окна, что он смог открыть. Хоть он и получил информацию, но для него было много запутанных понятий, что не имели особого смысла. Мимик понимал, что он может провести огромное количество времени, просто копаясь в информационных окнах. Он пытался удовлетворить свои запросы исключительно поверхностной информацией, но даже такое чтение для него было очень тяжелой работой. Будь он подконтрольный подземелью, с ограниченными мыслями или нет, но он продолжал быть самим собой. Быть идиотом. Даже простая мыслительная деятельность оборачивалась головной болью. Или это зубная боль? Может, это сам псевдосундук болит? А, короче, неважно, но что-то болит точно. Особое действие было выполнено. Интеллект плюс один. Это был третий раз, когда атрибут интеллекта повышался от специальных действий. Первый раз, когда он узнал, как держать меч, не причиняя себе вреда. Второй раз, когда он узнал об окне статуса и научился ориентироваться в нем. Чувствуя нахлынувшее любопытство, он решил проверить и этот атрибут. Интеллект. Улучшает память и мыслительные процессы. Каждое очко интеллекта увеличивает максимальное значение МП на 5. Никаких изменений с последнего раза, как он проверял информационные окна, не было. В то время как описание действительно давало четкое представление по каждому атрибуту, но советов по их увеличению не давалось. Мимик не понимал принципов специальных действий. Единственное, что он знал, повышение атрибута специальным действием каждый раз случалось все реже и реже. Правда заключалась в том, что увеличение своих атрибутов посредством обучения постепенно упиралось в естественные пределы. Поднимать тяжелые вещи, пока ваши руки не откажут. Бегать до тех пор, пока вы не упадете от изнеможения. Читать книги до головной боли. А потом собраться и повторить. Болезненный и тяжелый процесс. Единственная причина, почему мимику это казалось полезным и забавным, в самом начале очень низкие требования для повышения атрибутов. На самом деле, поднять каждый атрибут на 5 единиц с помощью тренировок относительно легко. Кстати, получение первого атрибута, если у вас его еще не было, намного сложнее, чем поднятие его 5 раз тренировками. То есть, получать атрибуты можно было не только путем приобретения навыков или профессий, но и определенными действиями. Например, как мимик получил свое первое очко интеллекта. Или как он совсем недавно поднял статистику интеллекта. Он прошел долгий путь с момента своего рождения, но такие откровения для тупоголового монстра все еще были недостижимы. Даже вывести столь очевидные и простые итоги для 2-3-месячного создания уже слишком. Но если бы он только понял, интеллект точно бы прибавился на очередную единичку. В конечном счете, пока его МП заполнялось, умственно недоразвитый монстр раздумывал над вопросом о поднятии своих атрибутов, но к выводам так и не пришел. Ведомый своими раздумьями, мимик случайно поглотил последний труп черепообразного старикашки. Активация поглощения трупа прошла крайне успешно. Особое действие было выполнено. Удача плюс один. 6% от опыта самой высокоуровневой профессии цели были забраны вами. Внимание! Невозможно получить опыт для профессии нулевого уровня. Идет процесс решения. Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы чернокнижник первого уровня. Атрибут «Ментальность» был создан с помощью специальных действий. Ментальность плюс один. Интеллект плюс два. Ментальность плюс два. Выносливость плюс два. Вы узнали новое заклинание. Стрела тьмы. Единственный глаз мимика непроизвольно моргнул. Непосильное количество вопросов закружилось в его мозгу, приводя последний в статус «Заходите позже». Если бы он был способен на внятную речь, его первыми словами стал бы крик: «Куда, черт возьми, делись все мои уровни?» «Статус!» По туннелю можно было услышать странные, шипящие панические крики. Главная информация. Имя. Отсутствует. Раса. Мимик. Малый. Пол. Нет. Возраст. 2 месяца. Гильдия. Отсутствует. ХП. 273 из 280. Восстановление. 0,4 в секунду. МП. 28 из 195. Восстановление 0,4 в секунду. Характеристики. Сила 45. Сноровка 49. Ловкость 38. Выносливость 47. Интеллект 39. Мудрость 40. Удача 6. Ментальность 3. Профессии. Мимик. Уровень 15. Прогресс 33%. Чернокнижник. Уровень 1. Прогресс 0%. Список навыков. Скрытая атака. Уровень 4. Прогресс умения 29%. Скрытность. Уровень 3. Прогресс умения 11%. Хранилище. Уровень 2. Прогресс умения 54%. Мимикрия. Уровень 3. Прогресс умения 69%. Поглощение трупа. Уровень 2. Прогресс умения 20%. Мастерство меча. Уровень 5. Прогресс умения 6%. Глядя на свой статус, Мимик почувствовал облегчение. Действительно, он так долго шел к своему 15 уровню, и вот так вот все потерять и стать первым? Стоп. Почему в статусе рядом с профессией 15 уровня стоит профессия 1 уровня? Можно иметь две профессии одновременно? Количество вопросов в его бестолковой голове продолжало расти.